Дорогу все найдут и с закрытыми глазами. Свет будет нужен, лишь чтобы избежать несчастных случаев в самый момент стрельбы. Женщины инстинктивно отпрянули назад, когда мужчины взяли на прицел неподвижную фигуру, видневшуюся в 50 метрах впереди. Промахнуться было невозможно. С измальства все они были обучены меткой стрельбе, умели валить бегущего зверя, сбивать птицу в лед. Мэр уже приготовился скомандовать «Пли!», но тут раздался женский голос. «Стойте!» Это была синьорита Прим. «А золото! Золото! Вы видели?» Стрелки опустили ружья, но не разломили их. В самом деле золото никто не видел. Все повернулись к чужестранцу. Тот медленно вышел на середину, встал перед шеренгой, опустил на землю мешок и начал один за другим вынимать из него золотые слитки. «Вот оно!» — произнес он, возвращаясь на свое место с краю полумесяца. А Шанталь подошла туда, где лежали слитки, и подняла один из них с земли. «Это золото», — сказала она, — «но я хочу, чтобы вы в этом убедились. Пусть подойдут сюда 9 женщин, и пусть каждая возьмет в руки по одному слитку». Мэр забеспокоился. «Женщины окажутся на линии огня, а у кого-то из мужчин может дрогнуть рука и раздастся выстрел». Однако 9 женщин, и его жена в том числе, приблизились к синьорите Прим и выполнили ее просьбу. «Да, это золото», — сказала жена мэра, тщательно изучив то, что было у нее в руках, и сравнив это со своими немногими украшениями. «Вот я вижу тут государственное клеймо и цифры, обозначающие серийный номер, дату изготовления и вес. Нас не обманывают. Тогда держите слитки и выслушайте то, что я хочу вам сказать». «Сейчас не время произносить речи, синьорита Прим», — вмешался мэр и добавил, обращаясь к женщинам. «Уйдите отсюда! Дайте нам докончить начатое!» «Заткнись, идиот!» Крик Шанталь напугал всех. Никому и в голову не могло прийти, чтобы кто-нибудь в Вискосе осмелился произнести подобное. «Вы что, с ума сошли?» «Заткнись!» — еще громче выкрикнула она, дрожа с головы до ног, не сводя с мэра побелевших от ненависти глаз. «Это ты сошел с ума, раз попался в ловушку, которая грозит нам всем осуждением и смертью. Это ты, очертя голову, угодил в нее». Мэр сделал шаг Шанталь, но двое мужчин удержали его. «Послушаем, что она скажет», — раздался в толпе чей-то голос. 10 минут значения не имеют». «Не то что 10, даже 5 минут имеют огромное значение, и каждый из жителей Вискоса знал об этом. Чем дольше стояли они в прогалине, тем стремительнее рос их страх, тем острее осознавали они свою вину, тем сильнее жег их стыд, тем труднее становилось унимать дрожь в руках. Все хотели только одного — найти какой-нибудь благовидный предлог и отменить то, что затеяли. По дороге каждый из мужчин считал, что его-то ружье заряжено холостым и что все мигом будет кончено. А теперь каждый боялся, что из его ствола вылетит смертоносный свинец, и тогда призрак старухи, которую все считали ведьмой, будет являться к нему по ночам. Боялись, что кто-нибудь проговорится, или что священник не исполнит своего обещания, и виноваты окажутся все. «Ладно, 5 минут», — сказал мэр, пытаясь внушить собравшимся, будто это он дает разрешение, тогда как игра уже шла по правилам, установленным Шанталь. «Я буду говорить столько, сколько захочу», — ответила девушка, которая сумела обрести самообладание и не собиралась уступать ни пяди завоеванной территории. Слова ее звучали как никогда, властно и веско. Но это будет недолго. Забавно смотреть на происходящее, особенно потому, что все мы знаем, при Ахаве появлялись в нашем городе люди, о которых шла слава, будто у них есть особый порошок, способный превратить свинец в золото. Эти люди называли себя алхимиками. И во всяком случае, один из них, когда Ахав пригрозил ему смертью,